Валяйте. Шейла останется здесь. Со сломанной ногой в джунглях делать нечего. Она будет вас поить и давать таблетки. Хорошо. Мы вернемся к вечеру. Отлично. Удачи вам. К нашему возвращению вам полегчает. Абсолютно. Кар поднялся с койки. Ты хочешь, чтобы я осталась? – спросила Барбара. Флетч хотел, чтобы она ни о чем не спрашивала. Нет. Я могу остаться. Не надо. Этот день не останется у тебя в памяти. Тобой все будет в порядке. Иди и найди потерянный римский город. Ты же не хочешь пропустить этот торжественный момент. Я уверена, что он там. Надеюсь, так оно и будет. Если ты хочешь, чтобы я осталась... Нет. Иди с ними. Иди. Хорошо. И Барбара бочком вышла из палатки. Вам что-нибудь сейчас нужно? Спросила Шейла. Нет. Я в полном порядке. Вышла и Шейла. Флетч услышал, как заурчал двигатель джипа. Шум двигателя перекрыл людские голоса. Потом голоса стихли. Водитель прибавил газу. Раздался крик. Взвизгнули тормоза. Водитель вновь завел заглохший двигатель. Вошедший в палатку Раффлс обтер тело Флетча влажными прохладными тряпками. Он даже повернул Флетча на бок, чтобы протереть спину. «Рафаэль?» «Да?» «Тебя не затруднит принести все одеяла, которые найдешь в лагере, и навалить их на меня?» «Хорошо, сейчас принесу». Тем же утром Раффлс и Уинстон молча вошли в палатку. Подняли койку с Флетчем и вынесли наружу. День выдался на удивление мрачный. Небо затянули черные тучи. Они поставили койку под деревом. Уинстон принес складной стул. «Будет дождь?» — спросил Флетч. «Вряд ли», — покачал головой Уинстон. «Тучи собирались много раз, а дождь так и не пошел». Флетч просыпался и засыпал вновь. Случалось, что Шейла сидела рядом, когда он открывал глаза. Иногда он видел лишь пустой стул. Шейла поила его бульоном и холодным настоем трав, давала таблетки. А Раффлс или Уинстон поддерживали ему голову. «Они еще не вернулись?» – спрашивал Флетч. «Нет», – отвечала Шейла. «Тебе следовало пойти с ними». «Мне хорошо и здесь». «Который час?» Это не важно. Каждый раз, когда Флетч открывал глаза, становилось все темнее. День тянулся, как резина. Вновь Флетч пришел в себя в палатке. Он не помнил, как его перенесли туда. Кар стоял над ним, широко улыбаясь. Флетч не слышал, как подъехал джип. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Флетч. «Превосходно!» Кар протянул руку. Поднять свою сил у Флетча не было. Кар хотел что-то ему показать. Что это? Кусок глиняной вазы. На нем изображен римский солдат, марширующий с копьем и щитом. Потрясающе! Кар протянул другую руку. В свете керосиновой лампы что-то блеснуло. А это на случай, что у вас остались какие-то сомнения. Посмотрите, монета. Нет. Да, рассмеялся Кар, с изображением Цезаря Августа. Ну, так мы во всяком случае думаем. Симпатичный парнишка, не так ли? Они все были симпатичными в детстве. Определенно, один из Цезарей. Мой бог. И я думаю, что мы нашли крепостную стену. Можно сказать, уверен в этом. Так это же прекрасно. Согласен. Шейла сейчас отплясывает танец победы Масаева, а с костылем это, как вы понимаете, нелегко. Что это? Спросил Флетч. В брезент палатки кто-то словно бросал пригоршни грязи. дождь. Долго он будет лить? Надеюсь, что нет. Кар, поздравляю. Хорошая новость. Как жаль, что меня не было с вами. Из-за спины Кара появилась Барбара. Спросила Флетча, как он себя чувствует. Отлично. Я вернусь попозже. Кар попятился к выходу. Посмотрим, какая у вас температура. Флетч наблюдал, как в палатку начинает набираться вода. Сначала из-под брезентовых стен появились тоненькие струйки, потом они превратились в ручейки, и скоро в палатке образовались многочисленные лужи. Второй раз Кар вошел в палатку, промокший насквозь. Долго смотрел на термометр. Вы тяжело больны, Ирвин. Я болен Ирвином. Вам уже пора пойти на поправку. Согласен с вами. Вы сможете выдержать такую высокую температуру лишь в течение определенного времени. И сколь долго? Кар наблюдал за стенкой палатки, прогибающейся под проливным дождем. В такую погоду я не могу отвезти вас в больницу в Найроби. В воздух мне не подняться. Он повернулся к Флетчу. Скорее бы миновал кризис. Мои ноги, Кар. Что с ними? Болят ужасно. В каком смысле? Словно я сломал их в нескольких местах. Кар ущипнул каждую ногу. Чувствуете? Да. Это всего лишь лихорадка. А ноги словно переломаны. Вновь бульон, вновь таблетки. Флетч проснулся, когда Раффлс вновь обтирал его влажной тряпкой. Ему хотелось снова оказаться под одеялами. Три одеяла промокли насквозь и давили, словно свинцовые. Уходя, Раффлс с трудом закрепил полотнище, прикрывавшее вход. Дождь и ветер пытались сорвать его. В следующий раз, очнувшись, Флетч увидел стоящего рядом с койкой Джуму. Блестели намоченные дождем его кожа и волосы. Такой отдых не впрок. Знаешь что? Что? Ты должен скинуть тот ящик камней. Нижнюю часть живота Флетча скрутила узлом. Джума поддерживал Флетча за плечи, пока того выворачивало наизнанку. Затем Джума исчез, чтобы появиться вновь в капельках дождя со шваброй.